Глава 51. Эпилог 1. Наши девчонки колдуют на дедовой кухне, выпроводив его поваров в отгул. Маман моя помогает. Батя на подхвате. Сегодня особенный день. Смотрины. Илья привез Галину знакомиться с дедом. Мы с Настей. Группа поддержки. Девочка моя поглядывает на меня как-то странно. Будто хочет что-то сказать и не решается. И поговорить наедине никак не удается. Все время кто-то мешает. В конце концов, в наглую утаскиваю ее в гостевую комнату. «Ничего не хочешь мне сказать?» Зажимая любимую стены, едва захлопываю за нами дверь. «Нет!» А глазища зеленые так и сверкают. Полные губы приоткрыты, грудь ходуном ходит. А, по-моему, кто-то что-то от меня скрывает. Не сомневаюсь я. Поджимает губёшки. Ясно. По-хорошему говорить не хочешь. Пускаю в ход тяжелую артиллерию. Руки, рот и язык. Не устоит моя Настенька под пытками. Вспыхивает, как спичка. Извивается, стонет, хнычет. Просит уже разрядки. И когда она почти доходит до пика, я резко все прекращаю и даже отстраняюсь. «Костя!» — возмущается распаленная ведьмочка. «Скажешь, продолжу». Сам поражаюсь своему хладнокровию. «Я хотела тебе сказать...» — силой закусывает губу. «Я жду». Она вдруг хихикает. «Что тебя так насмешило, дорогая?» Щурюсь. «Ко мне сегодня подходил Матвеев». «Что нужно от тебя этому проходимцу?» Непроизвольно сжимаю кулаки. «Кто бы знал, что я такой ревнивец и собственник?» «Он до сих пор не в курсе, что ты моя невеста?» «В курсе. Просто он узнал, что я буду проходить стажировку в вашей компании и просил устроить его туда же». «Каков наглец! И что ты ему ответила?» «Чтобы шел мимо». «Правильно. Это все, что ты от меня скрывала?» «Да». «Что-то мне подсказывает, что нет. Наверное, слишком поспешное «да». Но Настя уже сама набросилась на меня. Кто я такой, чтобы отказывать любимой? Тем более такой темпераментной». «Люблю тебя, зеленоглазка моя». Зацеловываю счастливое личико своей девочки. «Люблю тебя, тигрище мой!» Рр. Пряча смущенные взгляды от родственников, спускаемся вниз. Кажется, Илья хочет последовать моему примеру, поглядывает на Галину, жрет ее глазами. Но дед зовет нас двоих в свой кабинет. «Ознакомьтесь, внуки, с волей моей!» Окончательный. Дед кладет передо мной документы и такую же пачку перед Ильей. Сев в свое королевское кресло, с прищуром поглядывает то на меня, то на брата. «У меня волнения нет, я волю деда уже слышал, понял, принял. Для себя все решил и активно дорабатываю свои проекты, чтобы начать их реализацию. Это вон пусть Илька волнуется, как главный в компании. Но чисто из уважения к старику документы беру в руки, пробегаюсь глазами. Стоп, это что еще такое? Цепляюсь за один абзац, другой, цифры перечитываю. Дед, одновременно с Ильей отрываем глаза от текста. Это что такое? Что вас смущает? Как ни в чем не бывало, тот слегка поднимает брови. «Мне 60%, Илье 40? Ты же вот совсем недавно решил все в пользу Ильи. Почему сейчас все переиграл?» «Вы до сих пор не поняли?» — усмехается родственник. «Я вас проверял. Хотел посмотреть, у кого из вас яйца крепче». «В смысле?» «Когда я сказал, что компанией будет управлять Илья, что ты сделал, Константин? От невесты Не отказался, хотя мог бы, чтобы выпросить у меня должность главного. Любовь выбрал, характер показал. В запой не ушел. Старик бросил короткий взгляд на Илью. Проекты свои двигать решил самостоятельно. Да-да, доложили мне уже. Молодец. Я знал, что ты не пропадешь. Вот, пожалуйста, двигай, реализуй свои задумки, развивай компанию. Уверен, ты справишься. А брат тебе поможет. Но ты обещал компанию Илье. Я, между прочим, тоже любовь выбрал, процедил сквозь зубы Илья. Выбрал, согласно кивнул дед. Только думал долго. Я вообще-то Костяну помогал. Поэтому у тебя 40%, а не дырка от бублика. Вместе давайте работайте. Нечего на сторону уходить. Это камень в мой огород. Потому что проекты мои реально рабочие и перспективные. Дед их из вредности заморозил, потому что я тогда его идеи раскритиковал. Которые, кстати, были неубыточные, но близки к тому. А гендир до последнего не признавал сей факт. «А ты помогай», — обращается к Илье. «Как старший брат, более опытный». «Куда я денусь?» — закатывает глаза тот, соглашаясь с волей деда. Илька после разрыва отношений с Миленой стал мягче, романтичнее и бросил пить. Совсем. Галка на него явно положительно влияет. У нас скоро двойная свадьба. Светлане выдвинули обвинения по всем пунктам, что озвучил Илья. Следователи и адвокаты немного ее помурыжили, договорились на условку. Теперь ей запрещено приближаться к членам семьи Шириных и давать интервью. Милене пригрозили тем же. По последним данным, они обе уехали покорять северную столицу. Мой телефон вибрирует в кармане. Достаю. Читаю короткое сообщение от Настеньки. «Костя!» «Так, что-то случилось. Извините, я отлучусь. Выхожу из кабинета. Любимая с огромными от испуга глазами мельтешит перед дверью. Что такое?» Хватаю ее за плечи, заставляю посмотреть на спокойного меня, хотя внутри все бурлит от беспокойства. «Костя, родители!» «Что с ними?» В голове промелькнули десятки вариантов, что могло случиться с матерью или отцом, или обоими одновременно. На кухне же вроде девчонкам помогали. «Они приехали!» «Они уезжали?» Чувствую себя профаном. Ничего не понимаю. «Мои родители приехали!» «А, да?» «Они в городе! Они видели новости! Они...» Утыкается лбом мне в грудь. Поглаживаю ее по спине, успокаивая. «Я ведь предлагал Настене поехать к ним. Это она тянет. И по телефону говорить обо мне боится. И о предстоящей свадьбе до сих пор не сообщила. Боится гнева отца. Якобы он за то, чтобы сначала она отучилась, а уж потом семья и дети. А у нас с Илькой новая пари. У кого вперед наследник родится?» «Так звони, зови сюда, будем знакомиться». «Я боюсь», — слышу панику в голосе любимой. «Ты не знаешь моего папу, а мама, она как папа». «Большая же девочка, совершеннолетняя, самостоятельная, а в глазах столько страха, как у маленькой, смешная такая». «Папу бояться не надо. И маму тоже. Я что, прокаженный какой или урод?» Хмуро поглядываю на невесту. «Нет, ты самый лучший!» Мягко целует в губы. Пальчики ласково скользят по шее, впору замурлыкать. «Я вообще залюблен и заласкан, но мне все равно всегда мало моей девочки». «То-то же!» Расплываюсь довольной улыбкой. «Я хорош. Ты великолепна. Мы созданы друг для друга. Так родителям и скажем. К тому же твоих всего двое, а нас Шириных вон сколько. Давай-давай. разворачиваю ее в сторону кухни. «Еще приборы ставьте и закуски побольше. Я пока в погреб спущусь за напитками». «Будем нравиться будущим родственникам старинным русским способом».